Часть 33. Снаружи я почти сразу промерзла до костей, несмотря на теплую одежду. Проводя дни во влажном тепле катакомб, я отвыкла от морозного воздуха и теперь не знала, смогу ли когда-нибудь снова приспособиться к холоду или так и буду вечно мерзнуть. Всю свою жизнь я провела в прохладном климате и хорошо знала зиму. Дома у нас часто было холодно, и у меня не было нормальной теплой одежды. Но сейчас холод как-то особенно быстро проникал в меня, будто внутри меня ширилась холодная пустота, взывающая к самому ветру. Мы шли весь день, сначала по лабиринту узких туннелей, протянувшихся через все полые горы. Они отличались от катакомб в самом лагере сопротивления, были намного меньше и дышалось в них с трудом. Нам удавалось идти только гуськом, а в некоторых местах проходы настолько сужались, что приходилось буквально протискиваться между стенами. Когда мы, наконец, вышли на солнце, я глубоко судорожно вдохнула морозный воздух и почувствовала необъяснимую благодарность всему, что в тот момент окружало нас. Мы вышли с другой стороны полых гор, откуда я и Кэллум начали путешествие. Внизу зияла глубокая пропасть пролива между главным континентом и островом Руин на нашей стороне. Тропа между горным хребтом и бурлящим потоком внизу тянулась все дальше и дальше, оставляя нам ровно столько места, чтобы мы могли идти с комфортом, не опасаясь поскользнуться на припорошенной снегом земле. Пока эта снежная пыль лишь намекала на приближающийся холодный сезон. Снег едва прикрывал траву, но его было достаточно, чтобы оставить следы для любого, кто окажется на этом почти диком склоне гор. Кэллум шел впереди в сопровождении нескольких людей из личной команды Мелиан, обсуждая стратегию проникновения в город. За ним в более медленном темпе шли мы с Мелиан. Мне казалось, что я выгляжу смешной из-за штанов, скрывающих ноги. Это было странное ощущение. «Что-то не так с этим твоим Кэллумом», — сказала Мелиан, толкнув меня плечом, когда первый ряд мужчин двинулся вперед. За нашей спиной все еще стояли охранники Мелиан, защищавшие своего руководителя от любых угроз. Остальные уводили Кэллума подальше, чтобы он не слышал нашей с ней беседы. Все выглядело так, будто они подготовились к разговору, который, как она считала, был нам нужен. С момента нашего появления в сопротивлении мы с Мелиан общались несколько раз, несмотря на протесты Кэллума. Она вела себя прямолинейно до предела, но я поняла. Мне нравится, что она не играет в игры. Я всегда знала ее позицию по тому или иному вопросу, к лучшему или худшему, и хотя не всегда соглашалась с ней, я уважала ее за то, что она принимает решения, исходя из безопасности всех, за кого несет ответственность. «Я уверена, это не имеет ничего общего с тем фактом, что, как ты знаешь, у нас с ним была близость, и что я не пустила ни одного из ваших мужчин в свою постель, несмотря на предупреждение о том, как опасна чрезмерная привязанность», произнесла я, сладко улыбаясь и поворачиваясь в ее сторону. Мелиан фыркнула, сдерживая смех, а потом подняла руку и щелкнула меня по носу. «Не язык, а бритва. Однажды он доведет тебя до неприятностей». «Уже довел», — рассмеялась я. «Но я серьезная Стрелла. Я ему не доверяю и не уверена, что ты можешь ему доверять», — многозначительно сказала Мелиан, наблюдая за Кэллумом. Тот показывал одному из ее бойцов прием, который часто использовал в спаррингах, и при этом продолжал идти, не теряя ни координации, ни изящества движений, чему я ужасно завидовала. «Тебе и не нужно ему доверять. Главное, что я ему доверяю. Он несколько раз жертвовал собой, чтобы спасти меня. Как я могу не доверять ему после этого?» — спросила я. «Ты когда-нибудь встречала человека, который мог бы в одиночку уничтожить пещерного зверя? Ты же не была на поле этой кровавой бойни, а я сходила и увидела, что там осталось. Вернее сказать, ничего не осталось, Эстрелла. Он разорвал этого монстра на кусочки, которые даже потушить невозможно», — возразила Мелиан. «Мы шли между деревьями, прохладный ветер целовал меня в щеки, и мне не хотелось думать о бойне. Мы должны были прибыть в Калфолс только на следующий день, и перспектива выслушивать еще одну лекцию показалась мне более утомительной, чем прогулка по самому Нотрику. Его защитил Виникулум, и у него есть дар. Мечом он владеет как бог. Вряд ли это преступление. Ты же сама без колебаний используешь это в своих интересах, когда тебе надо. Иначе мы бы не сопровождали вас в Калфолс», — сказала я, взглянув на нее. «Если ты ему не доверяешь, зачем позвала нас с собой? Лучше самой приглядывать за ним, чем оставить с моими людьми», — ответила Мелиан, на ходу пиная снег ботинками. Если кто-то и должен страдать от последствий неправильного выбора, то только те, кто сделал этот выбор. Кто доверился не тому человеку, то впустил его в наш круг. И это я и ты, Эстрелла. Я протянула руку и собрала снег с каменного склона горы. Он быстро растаял на ткани перчаток, которые дала мне Мелиан. Что же, по-твоему, он собирается сделать? Убить меня? У него были сотни возможностей. Отдать меня Страже Тумана? Он мог легко сделать это до того, как мы пришли в горы. Нет у него никакой другой цели или скрытого мотива. Он просто хочет быть со мной. «В это действительно так трудно поверить?» — спросила я, позволяя себе открыться и стать уязвимой. Ее лицо на мгновение смягчилось, и она покачала головой. «Поверить в то, что он хочет быть с тобой, нетрудно, но это не вызывает мое беспокойство. Меня беспокоит, что ты совершенно ослеплена своими чувствами к нему и не можешь ясно мыслить. Не могу отделаться от мысли, что ты что-то скрываешь от меня, чтобы защитить его». Сказала Мелиан, напомнив мне об информации, которую я на самом деле скрыла. Кэллум сказал, что ему удалось избежать от дикой охоты, потому что они искали именно меня. Было это правдой или нет, точно я не знала. Но признаться Мелиан в этом я тоже не могла, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она либо не поверит этому, либо выгонит нас из-за потенциальной опасности, которую я для них представляю. «Что я могу от тебя скрывать?» «Честно говоря, не понимаю, что такого важного, по-твоему, надо о нем знать». Раздраженно возразила я. Какие бы секреты он ни хранил о своем извращенном детстве, вряд ли в нем нашлось бы что-то настолько важное, чтобы Мелиан сочла это основанием для недоверия. «Тогда расскажи о нем», — сказала она, поджав губы и пронзив меня пристальным взглядом. «В каком городе он жил до падения завесы? Как его фамилия?» Я замолчала, и щеки у меня вспыхнули, потому что я не знала ответа ни на один из этих вопросов. «Он внебрачный сын аристократа», — сказала я то единственное, что знала о нем. «Какого аристократа? Из какого рода?» — спросила Мелиан, скрестив руки на груди. Она заметила мое слабое место и тут же этим воспользовалась. Ей стало ясно, как на самом деле мало я знаю о человеке, которого взяла в любовники. «Ты не знаешь даже этого? Он не любит говорить о своей семье», — сказала я, потеряв лицо рукой. «Это было правдой». Каждый раз, когда я просила его рассказать о своей семье, я видела на его лице печаль. «Он скармливает тебе жалкие обрывки туманной информации, чтобы ты оставалась довольна, но никогда не рассказывает ничего такого, что позволило бы определить, кто он и откуда. Это само по себе уже говорит, что с ним что-то не так. Не знаю, какие еще тебе нужны доказательства». «Какие? Что с ним может быть не так настолько, что нам следует беспокоиться о своей безопасности? Он не Фейри!» — отрезала я. «Он может работать на Страже Тумана», — сказала Мелиан, глядя на мечи, висящие у Кэллума за плечами. «Если бы это было так, он убил бы меня задолго до того, как мы достигли Полых гор», — сказала я, и мой недоверчивый смешок повис в воздухе. «Я имела несчастье столкнуться с ними несколько раз. Обычно они не позволяют меченым просто уйти». «Что, если Стража Тумана каким-то образом узнала о нашем существовании? Они бы поняли, что мы не откажем в помощи человеку с меткой Фейри, который нуждается в убежище. По крайней мере, они бы так подумали. И он мог бы выторговать себе жизнь, пообещав помочь им найти как можно больше меченых. Люди пойдут на все, чтобы спасти свою шкуру, Эстрелла». Ее слова практически повторили все тревоги Брана по поводу Кэллума, и у меня в груди нехорошо заныло сердце. «Он не работает на Страже Тумана», — ответила я, чувствуя истинность своих слов в душе, несмотря на боль, пронзившую меня при этой мысли. «Ты такая упрямая. Надеюсь, это не приведет нас всех к смерти». Покачала головой Мелиан. Тем самым разговор закончился, поскольку Кэллум как раз оглянулся на нас через плечо. Взгляд у него был напряженный, что только усилило недоверие Мелиан, а в глазах у него вспыхнула искра понимания. Но ведь он находился слишком далеко, чтобы услышать нас. Не так ли? В темноте ночи Дженсен спрыгнул с толстой ветки дерева и приземлился на заснеженную поверхность, слегка согнув колени, чтобы смягчить удар. «На лугу полно стражников тумана», — сказал он, выпрямляясь. Он только на мгновение взглянул на меня, прежде чем переключить внимание на Мелиан. Та подняла бровь, показывая, что разберется с ним лично, если он не притворится, будто меня больше не существует. «Нам придется пройти через город, чтобы добраться до туннеля в лесу на другой стороне и потом до Калфолса», — сказала она и недовольно вздохнула. «Все было намного проще до падения завесы, когда мы просто совершали набеги на караваны, отправленные Королевской гвардией». «Что значит, нам придется пройти через город?» — спросил Кэллум, глядя на крепость по ту сторону пролива. «Да он наверняка кишит стражниками тумана». «По понятным причинам мы не можем пересечь пролив по мостам, поэтому нам не остается ничего другого, кроме как пересечь его здесь, потому что поток воды не настолько силен, чтобы нас унесло течением. Мы не можем обойти город по периметру, потому что городские стены тоже охраняют стражи тумана. А что ты предлагаешь нам делать в этой ситуации?» — спросила Мелиан, отвечая на его взгляд. «Эти двое доведут меня до смерти. Вернуться. Если нас убьют, мы никому не поможем», — ответил Кэллум, заставив меня резко вздохнуть. «Он всегда был сосредоточен на нашей безопасности и защите от преследующих нас существ, и иногда я легко забывала, что на других его доброта и заботливость не распространяется». «Значит, надо бросить несколько меченых на верную смерть, чтобы спасти себя?» — спросил Дженсен, и в его голосе прозвучала сталь, заставившая меня нервничать. «Нет», — сказал Кэллум, повернувшись к человеку, которого хотел испепелить яростным взглядом. «От такого даже я побледнела на месте. Но я бы сделал это, чтобы спасти ее». Все взгляды обратились ко мне в ожидании реакции. Я хотела осудить Кэллума за то, что он предпочел пожертвовать столькими ради меня, но было что-то трепетное в том, что я для него являлась самым важным человеком в мире, и я не могла сказать ничего осуждающего. Он был готов оставить других умирать, и я считала это неправильным. Это означало, что у Кэллума в душе не хватало чего-то важного, что он недостаточно ценил других, но все же он поступал так не от бессердечности. Он поступал так, потому что любил меня, потому что для него имело значение только моя жизнь. «Я не хочу бросать их», — пробормотала я, глядя на Кэллума с выражением нежности на лице, молча умоляя его понять. Эти люди походили на меня. Они были теми, кем могла бы стать и я, если бы он не нашел и не спас меня. Им требовался Кэллум, чтобы защитить их, и впервые в жизни я пожелала стать частью чего-то большего. Мне захотелось стать одной из тех, кто помогает, а не той, кого нужно спасать. Кэллум крепко сжал челюсти, и разочарование отразилось даже в линии его точенного квадратного подбородка. «Если тебя ранят...» Его прищуренный взгляд и исходящая от него ярость казались такими же угрожающими, как и любые слова, которые он мог сейчас произнести. Кэллум обвинил бы всех и каждого, будь то Мелиан или Стражи Тумана. Мне бы не хотелось стать мишенью этого гнева. Он сократил расстояние между нами и положил руку мне на шею. Большим пальцем Кэллум приподнял мне голову за подбородок, не обращая внимания на аудиторию из 4 человек, пристально наблюдавших за нами. «Ты не делаешь никаких глупостей и не подвергаешь себя риску. Тебе ясно?» Я прищурилась, пытаясь вырваться из его хватки, но он не отпускал меня. Его глаза предостерегающе вспыхнули, как будто давить на него слишком сильно было бы фатальной ошибкой. «Кэллум», — произнесла я, и в моем голосе тоже прозвучало тихое предупреждение. «Ты будешь делать то, что я тебе говорю, или я затащу тебя обратно в катакомбы, даже если придется нести тебя». Возвышавшийся надо мной Кэллум прижался ко мне всем телом. «Если ты снова заговоришь со мной таким тоном, я могу точно сказать тебе, что мы будем делать, как только доберемся туда». Я проглотила желание, вызванное его низким угрожающим тоном. В горле у меня пересохло, и я заставила себя уступить. «Ладно». Но вперед меня толкало не только спасение меченых, скрывавшихся в Калфолсе. Вперед меня вело любопытство. Мне было интересно взглянуть на самый легендарный город. Разрушенный город. Бог мертвых разрушил его во время войны, и именно эта легенда стала идеальной поучительной историей, заставлявшей нас бояться Фейри. «У меня не очень хорошие предчувствия по поводу его решимости провести нас через Трейдсхольд живыми», — сказал Дженсен с гримасой, отворачиваясь от нас, будто больше не мог смотреть на все это. Личные охранники Мелиан, Бек и Дункан последовали за ним в стоическом молчании и начали срывать ветки, скрывавшие лодку, которая была привязана к дереву у берега. «Если идете, то вперед. Если нет, возвращайтесь, но держитесь подальше от меня», — рявкнула Мелиан на Кэллума, когда трое мужчин развернули лодку, крепко удерживая ее на берегу. Она забралась в лодку, села на переднее сиденье и стала смотреть на пролив. «Может, нам хотя бы дождаться рассвета?» — спросила я. «Пока у нас нет прикрытия из крон деревьев, нам лучше двигаться ночью. Мы найдем место для ночлега на другой стороне Трейдсхольда». — ответил Бек, забираясь вслед за Мелиан. Я сделала то же самое и заняла сиденье посередине рядом с Кэллумом. Дженсен и Дункан должны были расположиться сзади. Оттолкнув лодку от берега, они поспешили забраться внутрь. Мелиан взяла весла и передала одно Кэллуму, другое — Дженсену, чтобы они гребли с противоположных сторон. Течение грозило снести нас даже в том месте, где пролив расширился и поток немного ослаб. Я крепко держалась за борт лодки, глядя в темные бурлящие воды. Дна как будто не было совсем. Казалось, оно превращалось в бездну, которая соединялась с домом измученных душ, вызвавших недовольство отца и матери. Мост через пролив виднелся не так уж далеко, и мне стало не по себе, когда я поняла, если нас подхватит сильное течение, то мы помчимся прямо навстречу Страже Тумана. Обнесенный стеной город на другой стороне пролива оказался больше, чем я могла себе представить. Он возвышался над бесплодным пейзажем с мерцающими факелами, освещающими камень. Крепость Стражи Тумана на его фоне казалась игрушечным домиком. А ведь это была даже не столица. Мы поспешили покинуть лодку, как только коснулись берега на другой стороне, и мужчины бросились прятать ее в кустах ежевики, буйно растущей в прибрежной зоне. Одна из веток зацепилась за кожу на запястье Дженсена, он выругался и припал ртом к ране, чтобы остановить кровь, прежде чем она начнет капать на снег и оставлять красные пятна. «Пойдем», — прошептала Мелиан, сжав мне предплечье. Она потянула меня к каменной стене города и, оттолкнув покрытый мхом камень, открыла узкий проход. Мы вошли в затемненный туннель, стены которого давили на нас со всех сторон. За нами зашли мужчины и поставили камень на место, чтобы замаскировать вход. «Откуда ты знаешь об этом туннеле?» — спросила я шепотом. «Закройте свои метки», — сказала Мелиан, поплотнее укрыла капюшоном голову и затянула плащ на шее, призывая Кэллума, Дженсена и меня поступить. Также у Бека и Дункана меток феерии не было, и они могли без особых проблем пройти любую проверку, если бы нас поймала Стража Тумана. «Может, с ночными бабочками на поверхности и обращаются плохо, но они все видят. Лорд Трейдсхольд любит опиум, и это один из способов, которым он проносит его в город». Лорд Байрон поступал наоборот. Он позволял своим любовницам входить через парадную дверь и проходить мимо жены в гостиной, когда они шли обслуживать его. Я была его единственным грязным секретом, единственной, кого он удосужился прятать. Для него это имело смысл. Он не смог бы жениться на мне, если бы верховный жрец счел, что я уже потеряла невинность. Кэллум обнял меня за спину, чтобы поддержать, и низко пригнулся, опасаясь удариться головой о свод низкого туннеля, высеченного в самом основании города. Туннель на самом деле был предназначен для отвода и сброса сточных вод с городских улиц. Вода, журча, стекала по каменному основанию, пока мы медленно продвигались вперед. Во главе шла Мелиан, ее охрана прикрывала тыл. Мы с Кэллумом шагали в середине, и я держала руку возле кинжала, привязанного к бедру, готовясь вытащить его при первых признаках боя. Мелиан повернулась, когда достигла конца туннеля. Ее взгляд на мгновение остановился на каждом из нас, а потом она тихо сказала. «Туннель для выхода из Трейдсхольда находится у конюшен на другой стороне. Если мы разойдемся, ищите каменную крышку с маками, вырезанными справа. Это еще один способ, который используется для доставки опиума лорду». Бек и Дункан, протиснувшись мимо нас, встали рядом с Мелиан и надавили плечами на камень, закрывавший выход в город. Тот медленно сдвинулся в сторону, открыв вид на тихую улицу ночного города. Под ногами у Дункана велась вымощенная булыжником дорожка. Он вышел первым, внимательно осмотрелся и махнул рукой, призывая Мелиан и Бека следовать за ним. Дальше поспешил Дженсен, не дожидаясь нас. «Выходите!» Приказал он, и когда мы с Кэллумом вышли в темный город, закрыл люк. Мелиан кивнула и помчалась прочь вместе со своими спутниками. Двигались они быстро, как будто хорошо знали дорогу. «Не отходи от меня ни на шаг», — прорычал Кэллум, пока мы пытались нагнать их. Голос у него звучал низко, властно, напоминая мне о данном обещании. Разговор с Мелиан не давал мне покоя. Я и сама постоянно думала о странном поведении Кэллума и задавала себе вопросы, которые привели меня в библиотеку накануне вечером за дополнительной информацией. Несмотря на мои заверения, я не могла не задумываться о том, как этот человек оказался рядом со мной. Как он меня нашел после первой встречи, почему вдруг решил следить за мной и Браном и спас меня, когда на нас напала дикая охота, и откуда узнал о сопротивлении. Вопросов было много. Я посмотрела на Кэллума и обнаружила, что и он неотрывно смотрит мне в лицо тяжелым взглядом, внимательно изучая меня. Он взял меня за руку и потащил по улицам, перемещаясь так быстро, будто ожидал, что в любой момент из-за угла выпрыгнет нечто и нападет на нас. Несмотря на это, в глазах у него все еще таилось подозрение, как будто он видел меня насквозь и знал обо всех сомнениях, которые меня осаждали с тех пор, как он убил пещерного зверя. Что-то изменилось в тот момент в наших отношениях, и Кэллум чертовски хорошо это понимал. «Ты хочешь о чем-то поговорить, звезда моя?» — спросил Кэллум, склонив голову и сделав вдох. «Просто нервничаю», — солгала я, чувствуя необходимость защитить свои мысли от него. Я не знала, как поступит Кэллум, если обнаружит, что я задавалась вопросом о его намерениях и его одержимости мной. Но любое его действие вряд ли мне понравится, и стена сомнений снова сомкнулась вокруг меня. «Ты могла бы остаться в безопасности в катакомбах сопротивления», — заметил он, потянув меня за угол, пока Мелиан и остальные растворялись в одном из переулков вдалеке. «Тебе было бы там тепло и комфортно, и ты бы просто ждала, пока тебя не разбудит мой член». «Это все, что тебя сейчас волнует? Я не просто кусок плоти, который ты можешь трахать», — сказала я, понизив голос. Мне нравились его намеки и влечение ко мне, но в те моменты, когда я задумывалась о силе наших отношений, последнее, чего бы мне хотелось, — это чувствовать, что вся моя значимость сводится к отверстию между ног для его члена. Кэллум остановился посреди переулка и бросил на меня предостерегающий взгляд. «Верь мне, когда я говорю, что точно знаю тебе цену, детка. Я не сомневаюсь, ты для меня незаменима. Вот почему я бы предпочел, чтобы ты ждала меня там в целости и сохранности, где ничто не сможет отнять тебя у меня». Он наклонился вперед, чтобы нежно коснуться губами моего лба. Я попыталась отмахнуться от беспокойства, посеянного во мне Мелиан, смешавшегося с моим. Объединившись, они создали во мне симфонию тревоги, от которой я, казалось, не могла избавиться. Создавалось ощущение, будто я танцую на краю обрыва, чувствуя некую опасность, но не замечая того, что находится прямо передо мной. «Не знаю, какие мои действия подали тебе мысль, что я праздная женщина, Кэллум, но это определенно не так», — сурово произнесла я, и губы у меня изогнулись. Когда я заметила, как разглаживается у него складка между бровями, нахмурившимися в ответ на мою дерзость, и рассеивается напряжение, возникшее за мгновение до этого. «Пока нет. Но я бы очень хотел, чтобы однажды ты зажила комфортной жизнью», — произнес он, приближаясь к углу переулка. Кэллум, оглядевшись, вывел меня на главную улицу, следуя за тенями Мелиан и ее людей вдалеке. Он держался за мной, пока я пересекала открытое пространство, ныряя в тени за пределами кругов света факелов. Я вынула из ножен кинжал и сжала его в руке, утешаясь небольшим лезвием, которое привлекало меньше внимания, чем меч. Мне казалось, что любой, кто заметит меня из окна домов вдоль улицы, тут же забьет тревогу. Нас могли выдать из страха, из-за того, что сами могли пострадать от последствий нашей свободы. Мы нырнули в другую узкую улочку, и я с облегчением вздохнула, потому что здесь меня не видели все, кому не лень. «Поговорим о том, что ты скрываешь от меня», — прошептал Кэллум у меня за спиной. Я прерывисто вдохнула, не осмеливаясь обернуться на него, и холодный воздух наполнил мои легкие. «Я ничего от тебя не скрываю». Я перевела взгляд на темный угол переулка и почувствовала сладкое облегчение от того, что на меня смотрит черная пустота. Мы подошли к перекрестку. Кэллум прижался спиной к стене, случайно взглянув на другую улицу. Он поднял два пальца, показывая мне, чтобы я побыстрее перешла мощенную мостовую и свернула в переулок на противоположной стороне. Оказавшись там, я ждала Кэллума, наблюдая, как он, низко пригнувшись, торопится догнать меня. «Если ты ничего от меня не скрываешь, то почему порой, когда смотришь на меня, ведешь себя так, будто видишь призрака, звезда моя? Я каким-то образом превратился в твоего врага за последние пару дней?» — спросил он, шагая рядом со мной по темной тропе между главными улицами. «С чего бы тебе стать моим врагом, Кэллум? Мы же на одной стороне». «На одной ли?» — спросил он, глядя на меня, пока я пыталась обнаружить какие-либо признаки присутствия Мелиан и остальных. «Моя единственная сторона — это та сторона, где ты в безопасности, и ты моя. На все остальное мне наплевать. Мне плевать на все, что происходит с этим миром, независимо от того, как, по-твоему, это меня характеризует». «Тебя совсем не волнует спасение других меченых?» — спросила я, останавливаясь, как вкопанная. Я понимала, что он переживает за меня, но наплевать на всех остальных казалось очень жестоким. «Меня волнуешь только ты», — повторил Кэллум. «Я отправился на это задание только потому, что знал, ты хочешь, чтобы я это сделал. Эти люди важны для тебя, поэтому я решил поучаствовать. Но я делаю это только ради тебя, детка. Ради тебя, а не ради сопротивления». «Они такие же, как мы. Почему ты не хочешь им помогать?» — спросила я, заставляя себя двигаться дальше. Оставаться на одном месте было бы слишком рискованно. «Думаешь, если мы похожи на них, они не сдадут нас, Стражи Тумана, если это будет означать спасение их собственной шкуры? Преданность ничего не стоит, если она не распространяется на обе стороны», — сказал он, приподняв бровь. Кэллум как будто чувствовал, какие мысли начали бродить в моей голове после его схватки с пещерным зверем, как будто чувствовал, что я отстраняюсь от него, сомневаюсь в нем. «Это относится и к честности?» — спросила я, тяжело сглатывая и готовясь действовать. Кэллум схватил меня за горло и прижал к стене, буквально вдавив в каменную поверхность. Я подняла руку с кинжалом и приставила его острие к горлу Кэллума. Он ухмыльнулся. «Зависит от обстоятельств. Есть некоторые истины, которые человек еще не созрел услышать, поэтому приходится рассказывать не все или прибегать ко лжи. Я делаю это, чтобы защитить тебя. Это касается многих вещей, звезда моя», — сказал он, прижимаясь горлом к острию, пока оно не проткнуло кожу и по шее не потекла тонкая струйка крови. «Того же доверия. Но вот твоя склонность приставлять нож к моему горлу заставляет думать, что ты мне не доверяешь. Я так понимаю, мне тоже не стоит доверять тебе». «Как тебе удалось убить пещерного зверя, Кэллум?» — спросила я, возвращаясь к событию, которое вызвало у меня все эти вопросы. «А ты бы предпочла, чтобы умер я?» — спросил он с болью в голосе. «Конечно нет. Я просто хочу понять, как... «Как такое возможно? Какова сила твоего виникулума, что ты превратил эту тварь в ничто?» «Вижу, Мелиан снова болтает почем зря», — вздохнул он, качая головой. «Казалось, его не волнует, что мой клинок впился в его кожу. Я должен был догадаться, что это она. Она наговаривает на меня, чтобы оторвать нас друг от друга». «Разве это не правда?» «Правда. У нас одинаковые виникулумы», — ответил Кэллум, касаясь рукой верхней части бело-черных завитков на моей шее. «Значит, через нас течет одна и та же магия, а это значит, и ты способна на все то, на что способен я, детка». «Моя магия превратила человека в снег?» — фыркнула я. «В снег, а не в лужу из плоти и костей». «Белый цвет — цвет зимнего двора», — произнес он, проводя пальцем по белой линии на своей шее, чтобы я обратила внимание на завитки, которые, казалось, слегка светились в ответ на его прикосновение. «Черный — цвет двора теней. Это означает, что родители наших фейри представляют два этих двора, и через наши половинки текут оба типа магии. Наверное, у тебя склонность к зимней стороне твоего виникулума, ну а я питаю слабость к теням. Они контролируют самые жестокие виды магии, так что да, детка, я превратил пещерного зверя в груду плоти и костей, потому что он угрожал тебе». Я не думала, что виникулум так работает. Но даже несмотря на то, что он угрожал мне, Кэллуму тоже приходилось бороться за свою жизнь. В этом был смысл, и ответы на вопросы, страшившие меня больше всего. Но в голове все равно что-то зудело, давило, но что именно понять я не могла. Я прижалась лбом к его груди. Прикосновение его руки к моему горлу снова напомнило мне, как сильно все изменилось за такое короткое время. «Прости», — вздохнула я, оторвав кинжал от его горла. «Не позволяй им настраивать себя против меня. Они делают это на пользу себе, а не тебе. А я всегда буду помнить о твоих интересах, Эстрелла», — сказал Кэллум, отпустив мое горло и положив руку на затылок. «Почему?» «Потому что я люблю тебя. Потому что я всегда буду любить тебя. Это так просто». Каким бы трогательным ни был этот момент, я чувствую необходимость указать, что подобное совершенно невозможно. Эти слова произнес мужчина, выступивший из-за угла. Лицо у него было угловатым, без каких-либо изъянов, а глаза светились в ночи янтарем. Его тело выглядело более тонким, чем я ожидала после изучения рисунков богов, и не осталось сомнений, кого он собой представлял, когда в свете факела показались заостренные кончики его ушей. «Фейри».